Глава 48. Демьян Одинцов. «Тебя что-то беспокоит?» – спрашивает Лис, он же Серега Самсонов, футболист. «Наши родители общались еще, когда нас не было. Потом общение сошло на нет, но мы с Серым друг друга не потеряли. Частенько тусили вместе, в футбол гоняли, на байках играли со смертью. У него на лице совершенно тупое выражение лица, чистая незамутненная влюбленность. И как он заметил, что я какой-то не такой, если уже минут 15 переписывается?» «Ты у нас стал экстрасенсом?» Встаю и иду курить. Башка после вчерашней попойки раскалывается. «Да нет, просто ты обычно шумный. На гитаре играешь, а в этот раз прям не узнать. На улице не по-летнему прохладно, но мы все равно стоим в одних трусах, смотря как Милан только просыпается. Краски такие яркие, что слепят. А все происходящее порой рябит, словно плохая запись. Вот-вот еще минута, и я очнусь там же, в сыром пропахшем фекалиями и сексом подвале. Дем? Ничего интересного я тебе не расскажу. А что у тебя с сестрой Ефима? Он вообще в курсе, что ты ее пялишь? Еще нет, ей же 15 только. Ну кого, когда останавливала? Ну, надо хоть возраста согласия дождаться. Ефим не в курсе, а ты откуда знаешь? Видел фотку у него в телефоне. Звонила вчера. Так что ты аккуратнее. Да мы так, дружим, считай. А с Васей ты тоже дружишь? Киваю на спящую на диване девчонку, с которой Лис вчера зажигал. «Много вопросов задаешь, нет?» «Как и ты». «Это я еще про подвал не спросил. Мне отец коротко рассказал, что тебя с какой-то девчонкой на неделю заперли». «Поговорить? Рассказать? Всю правду или короткую версию, более приличную? А может, нахуй послать, потому что мое это только?» «Даже учитывая наше долгое общение, Серега последний, кто поймет. Было дело». «И что?» «Ничего. Пойду еще посплю. Ты тоже не стой на морозе, а то будешь по полю сопли свои собирать». Лис поворачивается ко мне и удивленно смотрит. «Мам, ты как-то резко изменилась». «Да пошел ты», цепляя бутылку бурбона и в спальню свою иду. «Мы эту квартиру давно купили. Отец сюда не лезет, это мое пространство. Мое личное место для тусовок. Но чем больше тел я переступаю, тем больше думаю, что никого не хочу здесь видеть. Даже в туалет не зайти, и тут тела валяются». «Так, заебали, встаем. Беру за шкирку какую-то девчонку. Ее тут же на меня рвет. «Бля! Живо, встаем, покидаем помещение!» Вялые тела, словно кегли, мечутся и бьются друг об друга. Я в какой-то момент просто выкидываю всех, кого не знаю. Даже Серега забирает свою Василину и уходит из квартиры. Напоследок кинув. «Тебе, может, к психиатру? Со своей жизнью разберись!» Хлопаю дверью, шумно дышу. Удар в дверь. Еще удар. «Открывайся, мать твою!» Нажимаю на ручку. Работает. Дверь открывается. У меня есть возможность выйти на свободу. У меня есть возможность контролировать свою жизнь. Но ощущение такое, словно стены давят. Словно сейчас расплющат меня. Я выбегаю из квартиры. Спускаюсь на первый этаж и вырываюсь на улицу. Сажусь прямо там на крыльце. Дышу городским воздухом. Втягиваю глоток за глотком, словно никак не могу надышаться. Словно вот-вот просто умру. Голова кружится. Живот от голода привычно ноет. Кажется, эти ощущения навсегда останутся со мной. Надо Асе рассказать. Сейчас трахну ее и легче станет. Всегда становилось легче. Поднимаю задницу с лестницы под удивленными взглядами прохожих. Поднимаюсь на этаж, толкаю дверь. «Ася, иди сюда! Ася!» Ищу ее по квартире, слышу, как льется вода в душе. Опять она там. «Ася!» Открываю дверь ванной и застываю. Я бы и сказал, что Ася могла волосы покрасить, если бы не жирная задница девушки, которая моется. У Аси маленькая упругая попка, которую так приятно было растягивать под свою ладонь. «Демьян звал меня?» Корявый русский раздражает. «Ты не Ася». «Нет», — смеется она. «Я есть Линка. Хочешь мыться? Ты грязный». Она шагает в сторону, и меня раздражение берет. «Это место Аси. Какого хрена она тут делает, эта шмара?» Хватая полотенце с вешалки, кидаю в Линку, что подцепил вчера на матче. «Вали отсюда!» Она удивленно моргает. Но, очевидно, ей не привыкать. Берет полотенце, не спеша вытирается, словно специально меня раздражая. «Ты не слышала?» Хватаю ее за темные волосы. «Вали отсюда, пока не убил!» Она испуганно падает на пол. «Ася? Асенька, прости меня, тебе больно?» «Отвали от меня, русский псих!» Кричит Ася не своим голосом, толкает меня. Ослабевшие ноги не дают удержаться. и я просто валюсь на стену, сползая по ней. «Ася! Ася, вернись, сука, вернись, любимая!» Прямо там в ванной и засыпаю. Чувствую только, как меня несут. Рядом матерятся по-русски. «Ты вроде говорил, он голодал. Чего тяжелый такой?» «Может, сдох уже просто?» «Руки убрали!» — пихаю кого-то. Глаза открываю, вижу Серегу и Ефима. Мутит, тошнит, плющит. «Ну, от тебя и разит, Одинцов. Алис сеструху твою пялит». «Что?» — шок на лице Ефима осязаем. «Это неправда, мы просто общаемся!» Я забираюсь на кровать под звуки ударов и матов. Утыкаю радостную рожу в подушку. Радует, что больно сейчас не только мне. Открываю глаза в темноте. Резко дергаюсь, поворачиваю голову. Ася. Маленькая моя рядом. Тяну ее к себе, целую в рваные волосы, втягиваю ее запах, пробивающийся сквозь зловоние подвала. Глажу талию, упругую попку, бедро. Приподнимаю. Налившийся кровью член тут же скользит внутрь нежного лона. Она стонет, тянется, а я двигаюсь все быстрее, быстрее, быстрее. Грудь ее сжимаю, сосок тяну. «Давай, давай, наплюй на все, ты сможешь кончить». Стягиваю шею, другой рукой держу бедро, вбиваясь в сладкое нутро на полной скорости. «Ася, говори со мной, говори! Ася, говори со мной!» Ее молчание пугает. Ее безвольное тело снимает возбуждение по щелчку пальца. Я поворачиваю к себе юное тело и задыхаюсь, когда вижу пустые глаза и рваную рану в районе живота. «Ася! Ася!» «Демьян! Демьян, твою мать, хорош орать!» Меня дергают сквозь сон. Я оказываюсь напротив Лиса, у которого красуется фингал под глазом. «Чувак, тебе реально нужна помощь, а мы завтра стартуем». Я встаю с кровати, одеваюсь в то, что нахожу. «Ну и куда ты?» «За Асей. Она в опасности, мне нужно ее спасти». «Ася, это кто?» «Демьян!» Лис кричит мне вслед, но я уже хватаю телефон и заказываю билеты на вылет. Она должна со мной уехать. Нужно было настоять. Нужно было заставить. Ей там нельзя находиться.